Эрнестина Федоровна взяла его и, нервно сломав печать, выхватила белый, размашисто исписанный лист бумаги. Пробежав текст, она, не глядя, передала письмо мужу. — Где моя дочь? — строго спросила она матроса. — Так что не извольте беспокоиться, — мотнул тот головой и лукаво сощурил глаза. — Дело-то житейское, молодое. Она, значит, нашего командира вроде как от болезни выхаживает. Эрнестина Федоровна обернулась к прислуге и выразительным движением головы отослала ее прочь. Тютчев прочитал записку. Перелев самым вежливым и предупредительным тоном сообщал, что Мари навестила его на квартире, чтобы сделать некоторые распоряжения по вызову доктора и обеспечению ухода за ним, и что она скоро вернется домой. «Ну вот, я же говорил тебе, что беспокоиться совершенно не о чем», — довольным голосом заговорил Федор Иванович. «Она хочет оказать ему дружеские услуги и проявить заботу о человеке, которого считает близким». Он говорил это так, будто объяснялся сам с собой. Это еще больше раздражало Эрнестину Федоровну. Сухим, строгим голосом она обратилась к матросу. «Как это понять, выхаживает? Что это такое значит «выхаживает»?» Улыбка матроса стала еще шире и предупредительнее. «Да вы не волнуйтесь. Наш командир и не в таких переделках бывал. Ему с этой болезнью справиться ать-два и готово». Во всем его разговоре было что-то недосказанное и уклончивое. В глазах время от времени появлялись веселые вспышки. «Если я вас правильно понял, — вежливо заговорил Тютчев, — моя дочь ухаживает за вашим больным командиром». «Ага, — ответил тот с готовностью. — Выхаживает, значит». «А что это вы про какие-то переделки тут намекали? Что это вы имеете в виду?» Матрос, заморгав, недоуменно посмотрел на Тютчева. Весь его вид как бы говорил: «Это еще зачем барину нужно?» Да и барыня тоже как-то странно вскинулась. «Да-да», — быстро и строго заговорила она, в упор глядя на матроса. Казалось, что она видела сквозь него что-то такое, чего никак не могли рассмотреть другие. «Вот именно про переделки вы нам, любезный, и расскажите. Очень нас интересуют эти самые переделки». Матрос, вздыхая, почесал нос, потом за ухом, словно эти движения должны были помочь столкнуть с настоящего в прошлое непосильную тяжесть заданного барином вопроса. Но, вопреки этим многозначительным приготовлениям, заговорил толково и солидно, чем Тютчев был приятно удивлен. «Так это я про войну. Мы с нашим командиром с Крымской войны неразлучны. Он-то среди нас, считай, самый молодой. А вот уважали его матросы, как старшего, будто дети малые отца родного». «Отчего же такое уважение молодому офицеру?» — заинтересованно и доброжелательно переспросил Тютчев. Матрос ухмыльнулся непонятливости барина, но ответил с готовностью: «Так обычное дело отчего? Он к другому человеку уважение имеет. Строгий, конечно, но за своих матросов горой. Напрасно ни словом, ни поступком никого не обидит. И в бою никого не бросит. Последним всегда с позиции уходил. Помню, ранило меня, лежал в церкви. Купол снарядом снесло. Дождь моросит. Лежу на тюфяке, а он и кровью, и гноем набряк. Уж на что наш брат ко всему привычен? И то тошно до самой печенки. Думаю, кому я теперь такой нужен? Гляжу, лейтенант наш идет. Увидел меня, присел рядом, руку взял и утешает: ты, говорит, Силыч, держись, выздоравливай. Мы за тебя повоюем. Ребят к тебе пришлю, чтобы навес сделали. Вокруг стонут, плачут, а он, значит, мне такое душевное облегчение пришел сделать. И все, как обещал, так и выполнил. По всему было видно, что рассказ матроса заинтересовал Тютчева. И хотя Эрнестина Федоровна при перечислении всех малопривлекательных описаний госпиталя брезгливо кривила губы, Федор Иванович, тем не менее, по-прежнему вежливо и в то же время настойчиво продолжал выпытывать подробности военного прошлого Бирилева. «А что это за история с солдатом, который Николай Алексеевич от смерти заслонил?» «Так это известная история. Об ней приказ главнокомандующего был, и в газетах писали. Игнатий Шевченко под пулю неприятельскую свою грудь подставил, чтобы лейтенанта заслонить. Сам-то он не из нашего экипажа был, из охотников, что собирали для ночных вылазок. Да только случись другому рядом быть, любой бы за Николая Алексеевича грудь подставил, потому как уважали его очень и любили. Да разве такого человека можно было не любить? Он нам о родине, о России такое рассказывал, чего нам ни прежде, ни после ни от кого другого слышать не доводилось».